Война – путь обмана. Война – путь обмана. Обман – путь войны. Нельзя успешно вести войны, не обманывая противника. Каждая из сторон надеется получить иной результат, чем тот, на который рассчитывает противник. Война не началась бы, если бы обе стороны твердо знали, чем она закончится, и их представление о ее результате точно совпадало. Положим, заранее обеим сторонам известно, что в одной армии погибнет половина солдат, а в другой – одна треть. Так отчего же не убить без всякой войны именно тех солдат, которым суждено погибнуть, и не установить новую границу между странами там, где она прошла бы в результате войны? Тогда обе стороны сэкономили бы время, боеприпасы и питание на солдат, которым и так суждено погибнуть. Сохранились бы мирные жители, скот, дома, мосты и дороги. От такой договоренности обе стороны выиграли бы. Следующий шаг. А почему не договориться убить солдат не столько, а немного меньше с обеих сторон? Или вообще никого не убивать? И так далее. Так мы приходим к мысли о разоружении. Что же мешает таким договоренностям? Надежда обмануть противника. Ведь он не знает, какой у нас есть умный план. Но его планы мы как-нибудь разгадаем, купим или шпионов пошлем. Самонадеянность одной или обеих сторон была бы не очень понятна, если забыть о том сладостном времени, когда такая самонадеянность уже появилась, но еще не развенчана ходом событий. Это удовольствие сравнимо с кутежом человека, получившего деньги в кредит и отгоняющего на время мысль о дне расплаты. Что-нибудь придумаю. Под этот кредит можно получить на время власть в своей стране, а когда она уже ввяжется в войну, кто же будет в такой час эту власть отбирать? А там и война все спишет. Свои простят, объединенные ненавистью к противнику. Не догадаются, кто в действительности виноват. Уж если и не удастся обмануть противника, то хоть свои обманутся. Любая война – это война и против своего народа, а как же иначе? Любая война требует обмана. Война без обмана – простая мясорубка. Но и имеющий путь ведет войны.